Ю Шутова. Я демон. Прескриптум. Все события и персонажи здесь подлинные. Любое несовпадение с реальностью случайно или на совести автора. Копирование и распространение текста в любом виде, на электронных носителях, бумаге, заборах, глиняных табличках – незаконно. Использование текста любым лицом, кроме автора, в письменном, устном или мысленном виде является нарушением авторского права. Но автору все равно.